Глава третья. Неприятные вещи надо делать резко и решительно. Как отрывать присохший бинт от раны? Полчаса стыда, 3 минуты позора, и можно вернуться к насущным делам, навсегда забыв о пережитом унижении. Тянуть не стала, и с утра первым же делом спустилась к хозяйке, чтобы узнать, как добраться до дома лорда и леди Тар. «Что, так не терпится помириться?» Недовольно поинтересовалась мисс Флосс, выглянувшая на звук звонка из гостиной, где накрывала завтрак для постояльцев. «Не 2 утра дождалась и сразу на... обратно в постель». Сделала вид, что не услышала намека, и еще раз спросила адрес. «Тисовая улица, дом 5», — неохотно сообщила женщина. «Дойдешь до Ратушной площади, оттуда к северу вдоль реки, не заблудишься». И добавила, бросив многозначительный взгляд на мою голову. «А у вас в столицах все, особы по улицам простоволосыми ходят. Прямо так, средь бела дня и без шляпки?» Я поморщилась, вспомнив варварски сломанный лордом Таром копор. Не то чтобы я панически боялась стать объектом внимания и злых сплетен. Какая в сущности разница, если оставаться в Сент-Бруке надолго я не собиралась. Но отсутствие шляпки служило молчаливым напоминанием о прошедшей ночи и вседозволенности наглого лорда, и это раздражало сильнее косых взглядов. Так и не дождавшись ответа, мисс Флосс вернулась к подготовке завтрака, а я, поправив на плече увесистую сумку, уверенным шагом двинулась к цели. Утренний Сент-Брук разительно отличался от ночного, безлюдного и таинственного. Косые солнечные лучи окрашивали мостовые дома жидким золотом. По узким улочкам спешили на работу продавщицы и клерки. Весело дребезжали бутылки в повозке молочника, а из пекарен и кофеен, пока закрытых для посетителей, восхитительно пахло корицей и свежей сдобой. Благоухали цветы в палисадниках, а воздух еще хранил отголоски ночной прохлады и свежесть близкой реки. Щебетали невидимые в ветвях птицы, шелестел листвой легкий ветер. Настоящая идиллия, какой не увидишь, в шумной, не спящей и серой от фабричного дыма столицы. Сент-Брук мог бы быть идеальным местом для размеренной и спокойной жизни, если бы не лорд Айгер Тар, само собой. Боже, какой же удивительно несносный тип, которого так и хочется забыть, и поскорее. До Тисовой улицы, расположенной в той части города, где магазинов и лавок почти не было, а особняки зажиточных горожан с собственными садами и внутренними двориками стояли уже не так плотно друг к другу, добралась без приключений, всего лишь пару раз уточнив дорогу у прохожих. Да и сам дом нашла без труда. Дело за малым. Собрав волю в кулак, я поднялась на крыльцо и громко, помня о слабом слухе горничной, постучалась. 1, 2, 3. Не прошло и минуты, как раздался щелчок замка. «Опять вы? Опять вы?» Мы произнесли это одновременно. Я разочарована, полностью одетый в светлый костюм для утренней прогулки лорд Тар, с нескрываемым раздражением. На секунду повисла неловкая пауза, и пока я думала, что сказать, внук леди Вивьен успел справиться с удивлением. «Вчера ночью я ясно дал понять, мисс, что не желаю видеть вас рядом с моим домом». «Я оставила в комнате тубус». «Тубус?» — выгнул бровь адвокат. «Вы что, не знаете, что это такое? Магически защищенный цилиндр для хранения бумаг и хрупких приборов. Он остался у рабочего стола вашего». «Разумеется, я знаю, как и для чего используются подобные артефакты, мисс. И что ваша вещь делает у моего стола, позвольте спросить?» «Стоит. Я же сказала, что забыла его в спешке». «Нарочно?» От неприкрытой иронии в его голосе внутри вспыхнуло возмущение. «Издеваетесь?» — не сдержавшись, бросила я. «Если бы вы не поторопились выставить меня вон, дав время спокойно собрать вещи, второй встречи можно было бы избежать к вещи радости нас обоих. Но нет, разумеется, куда легче обвинить меня во всех грехах. Как это по-адвокатски?» К моему удивлению, лорд Тар рассмеялся. Кажется, даже вполне искренне. Но веселье быстро сменилось привычной жесткой маской. «Стойте здесь», — приказал он. Я посмотрю, осталось ли в моей спальне что-то из ваших вещей, чтобы раз и навсегда покончить с нежелательными визитами. Не забудьте проверить под кроватью», — съязвила в ответ. «Кажется, я могла оставить там туфельку или панталоны, и сережку поищите под матрасом, золотую, с рубином». Ни то, ни другое, ни третье, разумеется, не было правдой, но мысль о том, как этот щеголеватый хам в бежевом костюме будет заглядывать в каждый темный угол, проверяя, не закатилась ли туда женская шпилька, отзывалась в душе мрачным удовлетворением. «По делам». Подколку лорд выдержал, кивнув с невозмутимым видом. «Непременно». И захлопнул дверь. Прямо перед моим носом захлопнул, будто я была не вчерашней гостьей его обожаемой бабули, а настырным коми-воежором, жаждущим продать пару дешевых перчаток. Фу! Ожидание продлилось недолго. Не успела я постучать вновь, как дверь открылась. «Панталоны не нашел, туфельку и сережку тоже», — сухо и недовольно отчитался лорд Тар. «Было только это». «Спасибо», — обрадовалась я родному тубусу, расщедрившись ради такого случая на искреннюю благодарность. Жеста мужчина не оценил. «Ума не приложу, что вы собираетесь делать с этой ерундой?» Небрежно обронил он, передавая пропажу. «Если вы реально ищете сокровища в недрах под Сент-Бруком, а не в домах и сейфах его жителей, не трудитесь». А вот это было уже чересчур. Мало того, что лорд Тар не постеснялся вскрыть магический замок, сунув нос в чужие вещи, у него хватило наглости открыто признаться в этом, да еще и высказать никому не нужное мнение о моих исследованиях, которые... Да провались он сквозь землю, адвокат недоделанный. «А знаете ли, могу и в суд подать за посягательство на частную собственность!» С трудом сдерживая клокочущую внутри ярость, бросила я в лицо самодовольному лорду. «А что касается магоскопа, не ваше дело!» «Поскольку в тубусе не оказалось взрывчатки или запрещенных веществ, разумеется, не мое!» Не моргнул глазом адвокат. «Надеюсь, на этом претензии исчерпаны?» «Почти!» Огрызнулась я, слишком разъяренная, чтобы останавливаться. «Осталась еще одна!» И рывком подалась вперед, поднявшись на цыпочки, так что почти коснулась грудью мужчины. Лорд Тар застыл, и даже, кажется, дыхание задержал от неожиданности. А я, воспользовавшись его замешательством, одним махом сорвала его фетровую шляпу и водрузила на собственную голову. Села она, на удивление, неплохо, хоть и была немного великовата, но положение спасли еще утром уложенные кругом на затылке тяжелые светлые косы и пара шпилек. Я бросила короткий взгляд на стекло входной двери и осталась довольна. Экстравагантно, необычно, смело, но для столичной гости, о которой в городе и так наверняка уже ходят весьма специфические слухи, сойдет. «Вот теперь я полностью удовлетворена», сообщила замершему на пороге лорду, глядевшему на меня с удивлением и даже некоторым любопытством. «Передайте леди Вивьен мое искреннее почтение. Надеюсь, это была наша последняя встреча, милорд». «Почему-то начинаю в этом сомневаться», — пробормотал мужчина. Но я уже не слушала, целиком и полностью вырвав из жизни страницу под названием «Лорд Айгертар». Я ликовала. Такого удовлетворения я не чувствовала. Да, можно сказать, никогда. Магоскоп вернулся ко мне. На голове взамен неудобного капора красовалась трофейная шляпа, которую я, проходя мимо куста жасмина, украсила белыми цветами. Воспоминания о растерянном взгляде лорда Тара грели сердце. Наверное, впервые в жизни великий столичный адвокат не нашел, что сказать. А ведь день только начался. Вот бы и в остальном мне сопутствовала такая же удача. Библиотеку я приметила еще по дороге к дому леди Вивьен. Двухэтажное здание в классическом стиле с колоннами у входа и высокими стрельчатыми окнами притягивало взгляд и так и манило обещанием тишины и покоя. То, что нужно для вдумчивых магических изысканий. А смутные опасения, что в провинциальном книгохранилище не окажется необходимых материалов, развеялись без следа, стоило только войти внутрь. Судя по указателям, к услугам читающей публики помимо художественного и детского отдела был представлен зал научной литературы, архив, историческая секция и даже пара полок с редкими книгами. Искушение сунуть любопытный нос в последний было велико, но сначала следовало сосредоточиться на более насущных вопросах. Так что, перехватив тубус, направилась прямиком на второй этаж в историческую секцию. Отдел произвел приятное впечатление. Книги стояли ровно и содержались в неукоснительном порядке. Мягко мерцали магические лампы. В воздухе витал запах бумаги и клея для реставрации переплетов, навевая воспоминания о профессоре Тотхейме. Казалось, будто наставник рядом и вот-вот появится между стеллажей со стопкой фолиантов в руках и доброй, чуточку рассеянной улыбкой. «Не отступай, Линет, если будешь упорной, рано или поздно добьешься успеха». Я поспешно отвела взгляд от полок, давя внутри горечь от осознания того, что профессора больше нет рядом. Не об этом я должна думать, а о близости нашей цели. Мы почти нашли его, наставник, почти нашли. За стойкой, преграждавшей проход к стеллажам, работала девушка. Стройная высокая блондинка примерно моего возраста в темно-сером платье. Услышав мои шаги, она оторвалась от изучения лежавших перед ней карточек и поприветствовала меня вежливой улыбкой. «Чем могу помочь, мисс?» «Мне нужны топографические карты Сент-Брука от эпохи Тайруса Маклифа до наших дней и подробный план современной городской застройки. Если найдутся более ранние материалы времен Святого Ручья, буду благодарна и за них тоже». «Ищите что-то конкретное?» Поинтересовалась библиотекарь, но по внимательному взгляду чувствовалось, что мой запрос показался девушке крайне подозрительным. «Конечно. Одно дело изучать атласы провинциальных городов, сидя в столичной библиотеке при университете, и совсем другое — запрашивать все вплоть до адресной книги у местных жителей. Не хватало еще поинтересоваться, в чьих домах хранятся старинные артефакты, и портрет гастролирующей домушницы будет закончен. Может, и неудивительно, что лорд Тар отнесся ко мне с таким подозрением, не поверив в научный интерес и отсутствие кровожадных планов в отношении его бабушки и семейного имущества. Нет, плевать на лорда Тара. Девушке же пояснила, продемонстрировав защитный тубус. «Я занимаюсь исследованием магических аномалий. Хочу наложить данные на карту местности и вычислить точки выхода магии на поверхность, чтобы изучить места прорывов». «Звучит интересно», — кивнула библиотекарь. «Я посмотрю, что смогу найти, мисс Линет Найт». «София Гордон», — представилась девушка и, жестом указав мне на свободный стол у окна, скрылась в своих владениях. На полках библиотеки Сент-Брука нашлось все, что я искала, и даже больше. Вместе с планами городской застройки мисс Гордон принесла и несколько свитков с отмеченными и задокументированными магическими выплесками, которые лишь подтвердили сделанные профессором Тотхеймом теоретические расчеты. Источник существовал, не мог не существовать, и ближе всего к поверхности он подходил. Маленькие кружочки на каменистой возвышенности, согласно составленной инженерами Тайруса Маклифа топографической карте, обозначали хвойные деревья. Ягодный тис, средняя высота 13 метров, расстояние между объектами около 6 метров. Те времена, когда основатель Сент-Брука только закладывал у реки первые линии будущих улиц, магический святой источник оставался за границей города, в лесистых предместьях. Но время шло, город рос, постепенно захватывая близлежащие холмы. И вскоре на месте тисовой рощи появились первые каменные особняки. А память о старом лесе и чуде, скрывавшемся под землей, сохранилась лишь в названии улицы — Тисовая. Быстро оглядевшись, не привлечет ли неподобающая для книгохранилища магия ненужного внимания, я в несколько пасов воспроизвела в воздухе карту магических прорывов, которую выучила на зубок за годы работы с наставником. Россыпь крохотных огоньков и магических линий, кропотливо выстроенных на основе теоретических изысканий профессора Тотхейма, закружилась над городским атласом пульсирующими красными точками. а затем, подрагивая, устремилась туда, где и по сей день тек, скрытый под городской застройкой, легендарный святой источник. О, нет! Вытащив из сумку тетради с расчетами, я перепроверила все формулы, но лишь убедилась, ошибки быть не могло. «Что-то не так, мисс Найт?» — поинтересовалась со своего места библиотекарь. Я выдавила из себя улыбку. «Все в порядке?» «Нет». С выражением чистого ужаса я замерла над магической картой. Нужное место оказалось единственным на весь Сент-Брук домом, куда я ни при каких обстоятельствах не хотела возвращаться. Тисовы улица, дом 5, особняк лорда и леди Тар. Жизнь, я не заслужила такой жестокой насмешки. Из библиотеки вышла на негнущихся ногах и медленно побрела, куда глаза глядят. Казалось бы, стоило радоваться. Я была в шаге от великого открытия, о котором столько лет мечтал мой наставник. Но в душе царили смятение и хаос. Как бы изучить владения Таров, не связываясь с их ужасным хозяином? Не рассказывать же все, как есть, в надежде, что лорд Тайгер позволит незнакомке шариться по всем углам в поисках точки выхода природной магии. Ага, как же. Скорее уж суровый столичный адвокат сдаст меня полиции, чем вновь пустит на порог. Но что тогда? Подкараулить леди Вивьен и поговорить с ней о поведении ее милого мальчика? Или, может, и правда тайком пробраться в дом, вооружившись магоскопом? Я покачала головой, возражая собственным мыслям. «Нет, глупость. Какая из меня правослово коварная и ловкая преступница? Так, смех один». Вот же влипла. «И что теперь делать, скажите на милость?» «Ох, Линет, милая, вот ты где!» Знакомый голос разогнал круговерть роившихся в голове мыслей. Я вздрогнула, обернувшись, и с легким ужасом увидела в трех шагах от себя леди Вивьены лорда Айгера, почтительно державшего ее под локоток. Бабушка и внук только что вышли из дома, и надо же было ногам именно в этот момент привести меня на проклятую Тисовую улицу. Боже, какой позор! Я тяжело сглотнула и изобразила неловкий поклон, чтобы соблюсти хоть какое-то подобие приличий. «Лорд Тар, леди Вивьен!» Губы адвоката изогнулись в саркастической усмешке. «Как неожиданно увидеть вас этим чудесным утром, мисс Найт!» Голос его так и сочился ядом. «Освоились в Сент-Бруке? Я смотрю, вы прямо благоухаете!» «Ты прав, мой мальчик!» — не заметила иронии старушка. «Лина чудесно выглядит, а эта шляпка ей так идет! Столичная мода ушла далеко вперед по сравнению с нашими провинциальными вкусами, ты не находишь?» «Нахожу». Я буквально услышала, как лорд Тар скрипнул зубами, не сводя взгляда со злополучной шляпы. Будь он огненным магом, на моей голове сейчас уже полыхал бы костер. Не выпуская руки внука, леди Вивьен, словно маленький паровой катер, волокущий на буксире тяжелую баржу, подошла ко мне и нежно коснулась предплечья. «Рада, что ты оказалась столь ранней птичкой, Линет. Но, дорогая моя, пропускать завтрак вредно для здоровья. Никакие срочные дела того не стоят. Мы прождали тебя до 10 утра». «Я...» Через плечо старушки я бросила непонимающий взгляд на лорда Тара. Разве он не должен был объяснить мое отсутствие? Но адвокат был озадачен не меньше меня. «Полагаю, мисс Найт позавтракала в пансионе». «В пансионе?» — подняла седые брови леди Вивьен. «В каком еще пансионе?» «На Кленовом бульваре». Старушка всплеснула руками. «У мисс Флосс?» — ошарашенно переспросила она. «Всем же известно, что она совершенно не умеет готовить. Как ты себя чувствуешь, Линет, дорогая? Ничего не болит?» Она торопливо ощупала мое лицо и запястье, будто желая убедиться, что я не собираюсь умирать прямо посреди улицы от дурной стряпни хозяйки пансиона. Осмотром старая леди осталась довольна и, выпустив мои руки, хихикнула. «Какая смешная шутка, Айгер! А я ведь и правда поверила на секундочку. Ну не глупость ли? Что нашей Линет делать в пансионе?» Лорд Тар откашлялся. «Бабушка», — осторожно проговорил он, — «мы обсуждали это сегодня утром. За завтраком ты спрашивала про мисс Найт, и я ответил, ерунда какая. — отмахнулась от внука старушка. «Ладно, я стала забывчивой с годами, но ты-то заработался не иначе. Линет живет у нас?» «Нет, не живет». «Как же нет, если я сама вчера поселила ее в твоей комнате?» «Бабушка, это моя комната». «Будь джентльменом, Айгер. Неужели тебе трудно пару ночей провести в комнате брата?» «Эдвин приезжает сегодня вечером, как и Рената. В нашем доме нет свободных спален». «Эдвин, я уверена, будет рад твоему соседству». «Он женат». «Значит, переночуешь в гостиной?» «Бабуля, для мисс Найт», — покосился на меня лорд Тар взглядом, призывая вмешаться, «будет гораздо удобнее остаться в пансионе». «Нет». «Спроси у нее сама». Спасать адвоката и прикрывать его самоуправство совершенно не тянуло. Тем более, если подумать, мне было бы выгодно заручиться поддержкой леди Вивьен и напроситься на вечер к милой старушке. Вот только становиться предметом раздора между леди Тар и ее внуком я не хотела. От ссоры двух близких людей и без того нечасто проводящих время вместе было неприятно и горько. Нет, так дело не пойдет. Я вздохнула. «Леди Вивьен». Но старушка не ответила. Она охнула, светлые глаза распахнулись, морщинистая ладонь сжала платье в области сердца. Все внутри похолодело от ужаса. Я среагировала даже быстрее лорда Тара, подхватывая ослабевшую леди под руки. Попытавшегося вмешаться адвоката бесцеремонно оттолкнула локтем, сейчас не до приличий. «Вот так», — ласково проворковала я, помогая леди Вивьен сесть на край мостовой. «Дышите, дышите, где болит?» «Ох!» — растерянно всплеснула руками старушка. «Линет, милая! Сейчас, сейчас!» Я потянулась к наглухо застегнутому вороту платья, чтобы уменьшить давление на грудную клетку. «Дышите, вдох, выдох, вот так. Что вы делаете?» — раздался у плеча напряженный голос лорда Тара. «А разве не видно?» Огрызнулась я, не отрывая взгляда от лица леди Тар и, по счастью, не находя опасной бледности на худых щеках. «Боже, да не стойте же вы столбом! Помогите мне!» Адвокат послушался беспрекословно, опустившись на колени рядом с бабушкой, обняв ее за плечи. Это освободило мне руки, и я уже безо всяких церемоний смогла снять со старушки капор, отстегнуть от платья для прогулок кружевной воротник и ослабить шнуровку лифа. Большой палец лег на запястье леди Вивьен, считая удары сердца. Магическими способностями, чтобы купировать приступ, я, увы, не обладала, но оказать первую помощь могла. Научилась. Лорд Тар, почти не мигая, наблюдал за моими манипуляциями. Я повернулась к нему, поймав взволнованный взгляд синих глаз. И часто такое случается. Адвокат поморщился, пожав плечами. «Не знаю, наша горничная ни о чем подобном не писала». «Еще бы», — буркнула я. «Ничего удивительного, право слово. Старики нередко молчат о своих недугах до последнего, не желая тревожить родственников. А потом... потом становится уже слишком поздно. Ей нужен свежий воздух». Короткий кивок, взмах рукой, и вокруг нас закружился магический ветер с легким, едва уловимым ароматом жасмина. Леди Вивьен глубоко вдохнула, губы ее растянулись в слабой улыбке. «Спасибо, мои дорогие, мне уже лучше!» Я на мгновение прикрыла глаза, чувствуя, как расслабляется ледяная хватка паники, сжимавшая сердце. Худшее было позади. Оправившись от приступа дурноты, старушка смущенно завозилась, попытавшись подняться, но я остановила ее, строго пригрозив пальцем. «Сегодня никаких прогулок по солнцу, леди Вивьен. Вам нужен покой, так что лучше вернуться в дом». «Да-да, как скажешь», — закивала леди Тар, цепко хватаясь за мою руку. «Но только если ты побудешь со мной, милая. Уж не знаю, что бы мы с Айгером делали, если бы не ты». И бросила на внука такой взгляд, что тот уж точно не рискнул бы возразить, даже если бы захотел. «Конечно, бабушка. Разумеется, мисс Найт». Скрипнул зубами он, неохотно выталкивая слова. «Буду счастлив видеть вас, нашей гостьей!» Старушка, словно ни в чем не бывало, хихикнула. «Вот и славненько, дорогие мои! Вот и славненько! Так и знала, что вы поладите!» После чашки чая и дюжины сердечных капель леди Тар полностью пришла в норму и принялась, как это часто бывает в подобных случаях, беззастенчиво извлекать пользу из положения. Меня, устроившаяся в саду старушка, усадила читать ей вслух. Горничную отправила на кухню печь любимый пирог, а лорда Айгера выслала к мисс Флосс за моими вещами. И как только они там оказались. Убедившись, что жизнь особняка закрутилась по ее правилам, леди Вивьен довольно задремала под цветастое описание того, как страстный северный лорд обольщал хрупкую деву из соседней провинции. Адвокат, присоединившийся к нашей компании где-то на моменте с поцелуями и до самого конца страстной сцены, не сводивший глаз с меня и леди Тар, успокоенно выдохнул. «Похоже, обошлось». «Обошлось». Я вздохнула, отложив книгу. Но подобный приступ может повториться снова. Если никто из родственников не имеет возможности следить за состоянием леди Вивьен, вам надо всерьез задуматься о том, чтобы нанять постоянную сиделку. Лорд Тар невесело усмехнулся. «Проще сказать, чем сделать, мисс Найт. Бабушка и слышать не хочет о том, чтобы поселить рядом незнакомого человека. А о переезде из Сент-Брука лучше и вовсе не заикаться. Потому-то я так удивился, когда увидел в доме вас. Извините». Тихо, чтобы не услышала дремлющая в кресле старушка, проговорила я. Я вовсе не собиралась навязываться. Мне жаль, что так вышло. «Мне тоже», — как-то совершенно по-человечески вздохнул мужчина. «Но если бабушке будет легче от вашего присутствия, я согласен потерпеть временные неудобства. Насколько я видела, в доме есть еще 3 пустых спальни. Их займут Рената, Эдвин и остальные гости». «Гости?» «День родных сердец», — пояснил лорд. «Раз в год в середине лета все семьи съезжаются в Сент-Брук, чтобы встретиться за общим столом, обменяться новостями, съесть кусок ягодного пирога и провести время с родственниками. Своеобразная городская традиция, которую бабушка очень ценит. А мы, любящие внуки, не можем ей отказать. Так что обычно в эти дни в доме бывает немного шумно». «Ох». «Да», — усмехнулся моему смущению лорд Тар. «Если у вас нет родни в Сент-Бруке, вы выбрали не самое удачное время для визита». «Я здесь впервые». «И что же привело вас к нам, мисс Найт? Неужели и правда ищете сокровища?» Я нахмурилась. Воспоминания нашей утренней стычки еще были свежи в памяти. Откровенничать с мужчиной после такого не хотелось, и я отмолчалась бы, если бы не случай с леди Вивьен. В тот момент я увидела лорда Тара другим, искренним, чувствующим, способным к состраданию и заботе о тех, кого по-настоящему любит. Это не перевернуло моего мнения о нахальном адвокате с ног на голову, но однозначно изменило что-то внутри. «Я ищу выход магических аномалий на поверхность», — призналась ожидавшему ответа лорду. «Согласно летописям и дневникам, которые мы обнаружили в архивах Центральной Лурвенийской библиотеки, несколько веков назад в окрестностях Сент-Брука существовал живительный источник, способный совершать чудеса. Мой наставник, профессор Тотхейм, много лет изучал его и в конце концов вычислил нужную точку, а я отыскала ее физически, кажется». «И где же это?» — вежливо выгнул бровь лорд Айгер. Я обвела руками цветущий сад Таров. «Если верить расчетам, то здесь,